Глава 9. Получив спецодежду, я предупредила Фисника, что переоденусь чуть позже в каюте. Затем мне выдали техническое снаряжение монтажника вместе со служебным зумом, предупредив, что это неубиваемое устройство положено носить с собой постоянно, и набором инструментов, которые можно оставлять в служебном отсеке. Фисник, сразу не отходя от склада, организовал мне доступ к отсекам, где предстояло работать. Скинул на зум схему корабля с обозначениями на всеобщем языке, чтобы не путалась и не плутала на огромном межзвезднике. Как выяснилось, наше судно вместо названия имеет лишь цифровую аббревиатуру – номер 777. Сначала я удивилась, затем обрадовалась. Люди, проживавшие на Дерее, частенько связывали удачу с числом 7, и мне достался корабль аж с 3 семерками. Может, повезет? За невероятно насыщенный событиями и впечатлениями день я устала, едва на ногах держалась, да еще трансформация забирала много сил, но послушно ходила за Фисником по кораблю и внимательно слушала его наставления. Судя по эмоциональному фону, он получал удовольствие от проводимой экскурсии инструктажа и, главное, от своей роли наставника. Энтузиазм в нем горел все сильнее и немного пугал. Работать придется, не покладая рук, ног и головы на подушку. А так мечталось. Мы обследовали каждый палец корабля, я отмечала все на карте-схеме, чтобы потом не путаться, затем спустились на этаж, где будет оборудован женский отсек с анабиозными капсулами. Фисник активировал центральный свет, и небольшой пустой пятачок, на котором мы стояли, выйдя из лифта, увеличился до огромного помещения с несколькими колоннами по периметру и обозначил объем работ. «Здесь мы должны все подготовить для приема женщин». Скептически окинув пустое пространство, заставленное оборудованием и кабелями, я выразила сомнение. «А зачем? Может, будет проще их разместить в жилом секторе экипажа?» «Нет, не проще». Фисник резко мотнул головой, отметая это предложение, причем, как я полагала, самое оптимальное в создавшейся ситуации. «У нас не принято женщинам находиться рядом с мужчинами так долго и так близко, если они свободны от обязательств. На пропавшем корабле из 120 женщин лишь 7 с обязательствами, и те с супругами». Фисник снова мотнул головой, а я вновь почувствовала липкий противный страх и одновременно томление, словно он наркоман, который знает, что очередная доза может убить, но не в силах отказаться, мысленно тянется и мечтает, хотя все равно боится. Очень странное сочетание чувств и эмоций. «Так вот, наша задача как можно скорее подготовить это место к транспортировке и подключению капсул с живым грузом», — продолжил мой руководитель деловым бескомпромиссным тоном. «Но не позднее, чем через 10 суток. Столько времени нам потребуется, чтобы добраться до пункта назначения». Я почесала подбородок, кожа зудела по-прежнему и осторожно спросила, «А куда мы летим? Это близко от вашей планеты?» Лека покачал головой с доброй, почему-то отеческой усмешкой над моим неумным любопытством. «Я же тебе уже говорил, Еся, а ты тут же забыл. Мы летим в систему Неда, откуда пришел сигнал об аварии. Точного места не знаем пока. В том секторе находится планета Харт, наша изначальная родина. Несколько тысячелетий назад на ней произошла техногенная катастрофа, и Илишту пришлось искать новый дом». Но про родину мы не забыли и не бросили на произвол звездам, организовали посты и охраняем наш изначальный мир в ожидании, когда он снова возродится. И это время уже близко. Некоторые женщины, хранящие веру в старых богов Харта и чтущих их пантеон, раз в 10 лет летают туда на Араш, чтобы поклониться святыням. Видимо, в этот раз на борту находились не слишком благочестивые, раз после посещения Харта их корабль потерпел крушение». В голосе у мужчины звучало ядовитое злобное ехидство, что в очередной раз вызвало у меня вопросы. Но он и так слишком много рассказывает, а ведь считается, что Илишту очень закрытая раса. Тогда почему мне такое доверие оказывается? Следующие несколько часов мы работали в этом помещении, разбирая кабели, провода, оборудование и делая еще 1000 различных дел. Потихоньку я разобралась в основных принципах работы, которую мы должны будем выполнить, и продуктивность наших усилий заметно возросла, что не могло не порадовать Фисника, не скупившегося на похвалу. «Молодец, парень, молодой, но смекалистый. Из тебя выйдет толк, если какая-нибудь баба не сгробастает». «Не сгробастает», — ухмыльнулась я, — «меня уж точно нет». «Не будь слишком самоуверенным, мальчик», — сухо возразил Фисник, — «а то не заметишь, как потеряешь свободу». Опять удивилась. Он почему-то слишком предвзято относится к женщинам. Осторожно, как бы, между прочим, спросила, а что в этом страшного — быть женщиной? Эс-Лека посмотрел на меня долгим взглядом и пришел к каким-то выводам, потому что выдал очень загадочное и заманчивое предложение. «Ну, с тобой все понятно, гормоны играют, кровь бурлит», — кивнул в сторону расставленного кругом оборудования и продолжил. «С этим немного разберемся и свожу тебя в одно местечко кровь остудить. А насчет женщин? Настанет и твой день, тогда поймешь, что я имел в виду. Хотя ты царик, и, возможно, тебе повезет больше, чем любому Илишту». Очередная недомолвка Фисника вызвала у меня невольное раздражение, и я решила, хватит. Мне с ними не жить, так чего попусту тратить время и разгадывать их загадки? Ближе к ночи в свою каюту я чуть ли не ползла. Даже поздний ужин не прибавил сил, но настроение было благодушное. Мой первый рабочий день прошел как нельзя лучше и спокойно. Следующие 4 дня я неукоснительно выполняла инструкции руководителя. К его приятному удивлению, с помощью еще пары техников мы собрали требуемое количество блоков для соединения с капсулами и принялись за их подключение к общим системам корабля и настройку оборудования. Спала я последние 3 ночи урывками, потому что по возвращении в каюту приходилось сначала изучать информацию, как полученную от наставника, так и скачанную из библиотеки Академии. Но я чувствовала, что включилась в работу и даже осваиваюсь в коллективе. Мне было очень интересно наблюдать за взаимоотношениями внутри экипажа. По эпизодам в столовой, а также из разговоров между офицерами, инженерами и техниками, я поняла, что у Илишту четкая иерархия, в которой цвет кожи играет основную роль, о чем я догадалась еще в первый день, но почему разобралась только потом. Как выяснилось, чем темнее мужчина Илишту, тем сильнее физический, чем светлее, тем слабее и, соответственно, заслуживает меньше уважения. Странно, непривычно, но факт. Фисник упомянул как-то, что женщины Илишту светлокожие, но предпочитают темные цвета одежды, наверное, чтобы подчеркнуть свою женственность. Мужчины же, наоборот, темнокожие, но любят одеваться в белое и предпочитают этот цвет в окружающем пространстве, ведь он подчеркивает их мужественный темный цвет кожи. Возможно, в связи с подобными, в моем понимании, анахронизмами, даже у настолько продвинутой в техническом плане расы существуют странные правила поведения, никак не укладывающиеся в голове. Вот, например, Лека Фисник – мой наставник со светлой кожей, поэтому даже несмотря на интеллект и доброту, большим уважением среди более темнокожих коллег не пользовался, недостаточно темный. Наверное, из-за этого я частенько ощущала его затаенное одиночество, неожиданно вылившееся в тягу к общению со мной, по сути, чужим существом. Он не уставал учить меня, объяснять что-либо, не испытывал раздражения из-за мелких проколов, и я никак не могла нарадоваться своей удаче, оказавшись подопечным спокойного, вдумчивого Илишту. 2 техников, работавших с нами, тоже светлые, держались друг друга и на высокомерие темных в столовой или коридорах не реагировали, словно признавая их полное право вести себя таким образом. Я бы не сказала, что это выражалось ярко или демонстративно, просто по некоторым мелочам или тщательно скрываемым эмоциям смогла сделать подобные выводы. Как в любом закрытом обществе, тем более мужском и в ограниченном пространстве, на борту 3 семерок кипели интриги и бурная жизнь. К моей несказанной радости, большая часть экипажа уже почти не замечала меня или попросту игнорировала бледного и волосатого. Я до странности быстро, словно ассимилировалась в команде и даже позволила себе расслабиться. А зря. Это доказал Фисник, по доброте душевной решив сделать мне приятное, дать отдохнуть. На пятый день стоило нам завершить настройку основного блока управления капсулами для анабиоза, похлопал меня по плечу, заставив побеспокоиться, вдруг накладка отвалится, рука-то у него нелегкая, и сказал: «Ну что, есть, пошли? Я тебе покажу место, которое положено посещать любому нормальному мужчине, чтобы не испытывать напряжения и жизненного негатива». Я сразу напряглась в ожидании очередного подвоха, а вот мой провожатый, наоборот, испытывал предвкушение и явное нетерпение, пока мы поднимались на верхние этажи. Перемещаясь по кораблю, я поглядывала на мужчин уже без прежнего страха. Они только на первый взгляд непривычного краси и лишь тут царика были похожи, а на второй находилось множество отличий. Даже удивительно, но многих я узнавала в лицо, особенно тех, с кем приходилось часто встречаться в коридорах или столовой, работая в одной смене. Экипаж этого корабля, как, впрочем, и всех остальных, работал круглосуточно в три смены, и только мы с Фисником и два техника отдыхали 8 часов в сутки, два из которых лично мне приходилось тратить на изучение новой информации. Передернув плечами из-за нестерпимо чесавшейся между лопатками кожи, я уставилась на светящуюся непрозрачную переборку, вдоль которой мы направлялись к двустворчатым дверям. В этот момент из них как раз выходили Ширан Адива и Тари Биана. Мы с Фисником отскочили к стене и вытянулись в струнку перед старшими офицерами. Оба, равнодушно мазнув по нам взглядами, прошли мимо, оставив за собой шлейф умиротворения и душевного покоя. «Так, похоже, здесь какое-то место для релаксации или медитации имеется». Проводив глазами спины эсаров, мы с Фисником облегченно вздохнули и, нажав на консоль входа, прошли внутрь. Я в недоумении уставилась на длинный коридор, сияющий белизной, с множеством кабинок, в которых горел яркий свет, но за непрозрачными панелями метались странные тени, однако ничего не было видно. Непонятно, что там происходит. Лека провел меня к одной из кабинок, консоль на двери которой светилась зеленым светом, и, открыв дверь, подтолкнул внутрь. Сам сразу прошел в соседнюю кабинку, отделенную прозрачной перегородкой, и я отметила их идентичность. С другой стороны кабинки темная стена, позади входная дверь, напротив еще одна, а внутри оказалось странное, судя по всему, многофункциональное белоснежное кресло. Я растерянно посмотрела на Фисника, который, видимо, специально для меня, демонстративно уселся в такое же кресло и положил ноги на подставки, слегка приподнимающие их и немного разводящие в стороны. Очень-очень странное кресло. Я уселась в него так же, как Фисник, нажала на консоль под рукой, следуя его же указаниям, и принялась ожидать, что же будет дальше. Наставник ухмыльнулся, помахал рукой и, зачем-то расстегивая штаны и куртку, активировал разделяющую нас панель, чтобы стала непрозрачной. С другой стороны донесся странно высокий крик, приглушенный перегородкой, потом снова стало тихо. Я занервничала от неопределенности и неизвестности, и в этот момент, заставив меня вздрогнуть, дверь напротив отъехала в сторону, явив шокирующую картину. В кабинку, бесшумно ступая, вошла женщина, полностью обнаженная, высокая, может, чуть-чуть выше меня, с черными длинными волосами, поднятыми в тугой высокий хвост на макушке. Интересная женщина, я даже залюбовалась ее высоким гладким лбом, характерными ушками, от которых начинают расти волосы, красиво подчеркивая тонкую длинную шею и изящные плечи. Лицом красотка в принципе похожа на мужчины Лишту, но с более тонкими нежными чертами. Кожа цветом напоминает мою до трансформации и кофе с молоком. Такая же внушительных размеров полная грудь, как по мне так слишком большая, но на вкус и цвет, как говорится. Но меня не внешность иномерянки поразила, а сам факт появления биоробота. Великолепное создание, внешне не отличишь от живого, но я же царик и эмпат, а эта женщина никаких чувств и эмоций не испытывает, абсолютно пустая. Такое может быть только у робота. Уровень технологии производства изделия, безусловно, высокий, но эмпата не обманешь. Дамочка-робот мягкой и грациозной походкой направилась ко мне, положила ладонь мне на грудь, затянутую в три слоя маскировочной одежды, и ласково мырлыкнула, зазывно поглядывая на меня. «Что желает мой господин?» Любое твое желание для меня закон, о сильнейший, мудрейший, сексуальнейший из мужчин. Ты само совершенство, и я мечтаю исполнить любую твою прихоть». Подхватила мою безвольную от культурного шока руку и положила на свою полную грудь, прижимая и поглаживая. Я ощутила, что она теплая и мягкая, кожа у нее шелковистая, как у меня была. В следующий момент ее вторая ладонь переместилась ко мне в промежность в поисках того самого органа, которого у меня нет. Сначала я вновь восхитилась совершенством данной модели робота, потому что на ее идеальном бесстрастном лице отразилось своеобразное недоумение. Похоже, процессор робота подвис, не обнаружив главного рабочего инструмента. Затем, оттолкнув ее от себя, я рванула из кабинки, выскочив наружу, привалилась спиной к закрывшейся двери и выдохнула от неловкости и смущения. А потом почувствовала дошедшую до меня волну чужого удивления. Медленно обернулась и уставилась на второго пилота Эссина Лоренко Сарная, как его называл Фисник в столовой. Так вот, Лоренк сейчас наверняка гадал, что заставило меня с такой скоростью выскочить из кабинки. Я сглотнула, смачивая внезапно пересохшее горло, и быстро произнесла: «Очень горячая женщина». Безволосые надбровные дуги Лоренко переместились на лоб, а я, пожав накладными плечами, быстро ретировалась из этого волшебного места. И пока шла по коридору, спиной чувствовала задумчивый взгляд второго пилота. Мысли продолжали крутиться вокруг этой комичной сценки. Похоже, окружающие меня мужчины знатно повернуты на своей мужественности и превосходстве, скажем так. Не удержалась и, опустив голову, от души похихикала над ситуацией, в которую по незнанию угодила. Помедитировала, называется. Расслабилась по полной. Зато, наконец, увидела, как выглядят их женщины. Не слишком-то я от них отличаюсь.